Глава 22. Ленокс. «Мисс Кинкейд!» Я оборачиваюсь через плечо. Ассистентка Кеннона мягко улыбается мне, сложив руки перед собой. «О, привет, Мэгги. Не заметила тебя. В чем дело?» «Вас ищет мистер Гарнер. Говорит, презентация скоро начнется, так что он хотел бы убедиться, что вы рядом». «Ах, да, конечно». Я снова оборачиваюсь к генеральным менеджерам двух команд ВЛПС, с которыми до этого разговаривала. «Прошу прощения, я определенно хочу продолжить этот разговор после ужина». «Прекрасно. Мне очень интересно услышать ваши соображения по поводу состояния лиги», — отвечает один из них. «Мистер Гарнер сейчас подойдет к вам за кулисы», — сообщает Мэгги, указывая на небольшой коридор, ведущий в заднюю часть конференц-зала. «Отлично. Только сначала мне нужно заглянуть в дамскую комнату». Сегодняшнее мероприятие — попытка Кеннона задобрить потенциальных рекламодателей и спонсоров, собрав их всех в одном месте с тренерами и руководством каждой команды, что входит в лигу. Понятное дело, основная ставка делается на Раша. И на шум о том, останется ли он в Америке. Так что именно он представляет маркетинговый план лиги на предстоящий сезон. Повезло, что мы с Рашем не пересекались, потому что в черном смокинге этот мужчина выглядит великолепно. Настолько великолепно, что останавливаешься, чтобы поглазеть и подобрать челюсть с пола. Я направляюсь в дальний конец бального зала и вздрагиваю, когда вижу стоящего там Фина. «Посмотрите-ка, принарядилась, а заняться совсем нечем», — замечает он со снисходительной усмешкой. «Гори в аду, Сандерсон. Мне требуется вся сила воли, чтобы не наброситься на него, не говоря уже о том, что он последний человек, которого мне хотелось бы видеть». Но я понимаю, что следует сохранять хладнокровие. Неожиданное появление Фина говорит о том, что он боится, что я уведу у него Раша. Прекрасно. Ему стоит бояться. «От тебя исходит некоторая враждебность, Ленокс». «От тебя веет агентом, который беспокоится, что его план исключить меня из проекта не сработал, и теперь он опасается, что я уведу его ценного клиента». «У меня нет ценных клиентов». «Ауч». Поджимаю я губы, смотря на Фина. Я знаю, какую игру он ведет. Преуменьшает достоинство своих спортсменов, чтобы свести на нет желание их украсть. Не хотелось бы, чтобы Раш это услышал. «Полагаю, ты уже говорила с ним обо мне». «У меня есть дела поинтереснее, чем болтать о тебе». Одариваю я Фина убийственной улыбкой. «А теперь прошу прощения, но у меня работа». «Видимо, стоило спросить, переспала ли ты уже с Рашем?» Слова Фина вынуждают меня остановиться как раз в тот момент, когда я огибаю его. Что за черт? Я потрясена наглостью Сандерсона, но когда поворачиваюсь к нему, по выражению моего лица, этого не понять. Что, прости? «Но ты же спишь с клиентами, прежде чем их украсть. А может, чтобы их украсть, ведь больше-то тебе нечего предложить. Так что, если ты еще не переспала с Рашем, мне волноваться не о чем». Фин окидывает меня снисходительным взглядом, из-за которого я едва не срываюсь с места, чтобы ударить его. «Когда ты успел стать таким придурком?» — прищуриваюсь я в попытке понять. «Нельзя винить агента за то, что он решил приехать и убедиться, не прибегнула ли ты к своему обычному плану», — пожимает плечами Сандерсон. «А раньше ты мне даже нравился. Неужели всех этих денег и влияния, что ты заработал, недостаточно, чтобы компенсировать маленький член?» Когда я делаю еще один шаг по направлению к двери, Фин громко усмехается. Только вот отсутствие колкого ответа подсказывает, что он втайне переживает, не рассказала ли Чейз о нем что-нибудь. А точнее, о чем-то, чего ему не достает. Просто прекрасно. Сандерсон получил по заслугам. Но это никак не помогает успокоить мои рассеянные мысли, пока я иду по коридору в сторону туалета. Неужели он сказал это? Неужели? Я вскрикиваю, когда кто-то хватает меня за руку и утягивает в маленькую комнату рядом с главным залом. Но мой страх тут же угасает. Губы Раша заглушают крик, когда он прижимает меня к двери, которую только что закрыл. Я упираюсь руками ему в грудь, потому что он напугал меня до смерти, но губами уже отвечаю на поцелуй. Поцелуй, о котором я грезила, хоть и говорила себе снова и снова, что не могу его получить. В этом поцелуе чувствуется голодное отчаяние, плотское желание. Прикосновение языка Раша пронзает меня до самых кончиков пальцев как на руках, так и на ногах. а его ладони. Как же я по ним скучала. Скучала по тому, как они дотрагиваются до меня с равной степенью почтения и настойчивости. Мне очень не хочется, чтобы он останавливался, и я судорожно вздыхаю, когда это происходит. Нас разделяет всего несколько дюймов. Потребность, желание и вожделение, которые мы испытываем друг к другу, более чем очевидны в прерывистом дыхании, что наполняет эту маленькую темную комнату. «Раш, соберись, Ленокс. Мы не можем. Я не могу это делать. Финн, возможно, сейчас стоит за дверью». «Но мы только что это сделали. И можем продолжить». Он смеется, но на лице его появляется замешательство. «Нет, не можем. Ах». Я обхожу его, чтобы создать между нами хоть какую-то дистанцию, и, надеюсь, отгородиться эмоционально. «Почему же?» «Из-за Кеннона и Финна. И мы просто не можем этим заниматься». «Какую роль Кеннон и Финн играют в том, с кем мы спим?» И вдруг он отступает с таким видом, будто его ударили. «Так все дело в Кенноне. Ты хочешь не меня, а его». «Господи, нет!» Смеюсь я, совершенно сбитая с толку его предположением. «Я не хочу Кеннона. Все сложно, а мне пора идти, ведь я должна стоять рядом с ним, чтобы представлять тебя гостям. К тому же я не хочу, чтобы Финн видел, как мы выходим отсюда». «Финн здесь?» — уточняет Раш, явно удивленный, когда я киваю. «Тогда, полагаю, тебе лучше поторопиться и рассказать мне все». «Раш. Его имя — вздох смирения». «Назови причину, Ленокс. Объясни, чего ради игнорировать такое сильное влечение? Такое, которое охватывает нас, стоит только оказаться в непосредственной близости». «У нас нет времени». «Есть!» — загораживает он дверь. Уперев руки в бока, я сверлю его взглядом, но понимаю, что он не отступит, пока не услышит то, что желает знать. «Идея приобщить тебя к продвижению ВЛПС в межсезонье Премьер-лиги, лишь бы ты мог отдалиться и залечь на дно, всего лишь уловка. Он пытается умаслить тебя, впечатлить и убедить остаться». «Любой, у кого есть мозги, мог бы догадаться», — отвечает Раш. «Умно с его стороны». Он делает паузу, словно хочет сказать что-то еще, но передумывает. «Хотя ты скрываешь не это». Кеннон заманил меня под предлогом исследования того, как лига может предоставить игрокам лучшие условия. Он хотел получить более структурированную выгоду, чтобы все остались довольны и не уезжали играть за границу. «Может и дальше надеяться, что из этого что-то получится», — фыркает Раш. «Вот именно. Но как только я подписала контракт, он сообщил, что главная моя цель — убедить тебя остаться здесь». «Так...» Протягивает Раш с напряженным выражением лица. «И мы не можем заниматься сексом, потому что...» «Потому что Кеннон уже вообразил, как я стану твоим агентом, как уведу тебя у Финна и сама буду представлять твои интересы. Он полагает, что так сможет заполучить желаемое, сияющую звезду, на которой завязан весь успех лиги». Мне едва удается подавить вздох, полный разочарования. Он думает, что я стану его марионеткой, ни больше, ни меньше. «Тогда он совсем тебя не знает», — усмехается Раш. «Потому что женщина, с которой я знаком, никогда не позволит управлять ею или ее решениями». Хотелось бы мне насладиться этим комплиментом, потому что слова Раша радуют. Он верит в меня, но от этого идея переспать с ним не перестает быть проблемой. «Спасибо, но разве ты не видишь, как это все усложнит?» Уточняю я, пока Раш пристально смотрит на меня. «По-моему, это плохая идея». «Что именно?» спрашивает он. Возникшая в нем напряженность нервирует. Не уверена, рассердится ли он или... Не знаю, но уже начинаю путаться в собственных мыслях. То, что Кеннон нанял меня. То, что ты тоже участвуешь в проекте. Необходимость сделать меня твоим агентом. Все становится сложнее, потому что я переспала с тобой. Хочешь сказать, потому что спишь со мной? Это было всего лишь раз, Раш, чтобы стереть друг друга из мыслей. Лгу я. Его смешок подсказывает, что он распознал фальшь. «Забавно. Я чертовски уверен, что из моих мыслей ты не ушла». Он сокращает расстояние между нами и проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «А то, как ты только что поцеловала меня, говорит, что тебе еще многое нужно стереть из мыслей». «Финн где-то снаружи». Уклоняюсь я от ответа. «Нельзя допустить, чтобы он увидел, как мы выходим из этой комнаты. Он умен. Я тоже волновалась бы, работая мой клиент с другим агентом. «Надеюсь, я дал тебе понять, что никто, кроме меня самого, не диктует, с кем мне спать». Его слова — яркое напоминание о беспорядке, который он оставил в Англии. «Раш, именно такие слова дают прессе повод раздуть из мухи слона. Именно поэтому ты и оказался в Штатах». Он бросает на меня сердитый взгляд, но успокаивается, потому что видит, что я не верю в то, что говорят. «Думай я, что в Англии у тебя есть девушка, не стала бы с тобой спать», — шепчу я. В ответ вижу маленькую улыбку, полную облегчения, что появляется на его притягательных губах. Эта улыбка не уменьшает моего желания поцеловать его снова. Раш наклоняется, чмокает меня в лоб и на какое-то время замирает. «Я знаю, он понял, что я верю ему. Поэтому я продолжаю. Раш, я живу здесь. Это моя работа. На кону мой профессионализм, моя репутация и...» «Тогда мы не позволим никому узнать. Нас наняли выполнять работу, что мы и делаем. Это самое важное. Остальное их не касается». «Всё не так просто. Если всё раскроется, представляешь, как это будет выглядеть для других спортсменов? Будто я сплю с потенциальными клиентами, лишь бы они подписали со мной контракт. В этом уравнении намного больше переменных». Я думаю об обвинениях, что бросил Финн всего несколько минут назад. Раш поймёт, только если я расскажу об этом, но я хочу выбрать правильный путь. Последнее, что мне нужно, это настраивать его против агента-придурка, потому что у меня с ним личные разногласия. Возможно, у тебя получается выходить сухим из воды, вне зависимости от того, что ты сделал, и при этом тебя не лишают заработка. Публика по-прежнему поддерживает тебя из-за твоего невероятного таланта. Что же касается меня, я выгляжу как шлюха, которая раздвигает ноги, чтобы добраться до вершины. Хотелось бы мне знать, что отражается в этих глазах. «Ты моя шлюха», — говорит он с лёгким смешком. Однако выражение его лица смягчается, а затем, когда до него доходит остальная часть сказанного, становится напряжённым. «Ты сказала, что у меня невероятный талант». Меня поражает, что этот взрослый, грубоватый во многих отношениях мужчина выбит из колеи простой похвалой, будто всё остальное — лишь белый шум. «Уверена, тебе об этом известно», — говорю я сквозь смех. «От людей, что мне дороги, я такое нечасто слышу». Мы встречаемся взглядами, и я открываю рот, но, не уверенная, что именно сказать, закрываю его. Раш действительно не привык такое слышать. «А Финн?» Меняет он тему, прежде чем я успеваю задать вопросы, что уверенно уже отражается в моих глазах. «А что, Финн?» «Он знает о гениальном плане Кэннона заставить меня остаться и больше не возвращаться домой». Раш улыбается, хотя я вижу, что он всё ещё обдумывает услышанное. «Понятия не имею. Он пытался отговорить Кэннона нанимать меня, так что, думаю, уже строит предположение, почему мне всё же дали эту должность». «Вы хорошо знакомы?» Я выдавливаю из себя смешок. «Нас кое-что связывало в прошлом. Нет, не так, как ты подумал. Спешу заверить я, поскольку по тому, каким удивлённым выглядит Раш, осознаю, что выбрала неправильные слова. У Финна сложилось обо мне определённое мнение, а что я думаю о нём, не имеет никакого отношения к данному разговору». «Я уважаю твоё решение не говорить об этом». «Мне пора. Кэннон, должно быть, уже ищет меня». Говорю я, но Раш не двигается с места. «Так Кэннон не ошибается?» «В чём?» «Будь ты моим агентом, убедила бы ты меня уйти из премьер-лиги и остаться здесь». «Но я не твой агент». Отвечаю я, изо всех сил стараясь оставить своё мнение при себе. «Ну же, удиви меня». «Раш». Стану я, проверяя время на телефоне. Кэннон точно будет меня искать. «Что бы ты посоветовала?» Я расправляю плечи и смотрю на Раша-спортсмена, а не Раша-мужчину, которого так хочу, и говорю правду. «Я сказала бы, что ты сумасшедший, раз даже говоришь о том, чтобы остаться здесь. Ты на пике своей карьеры, шикарен в игре, так что явно недооцениваешь себя, футбол и своих фанатов. Также я сказала бы, что тебе вообще не следовало сюда приезжать». «Серьёзно? И почему?» Уточняет Раш, явно удивлённый моими словами. «Потому что приезд сюда напоминает побег, поскольку ты не остался там, решил не встречаться с прессой и товарищами по команде, и всё выглядит так, будто ты действительно переспал с женой Сета». Раш морщится от резкости моих слов, чем удивляет меня. «Ты не стал возражать, поэтому каждый строит свои предположения. Предположения, которые я считаю полной чушью. Ты же знаешь, я не верю, что ты виновен, но никак не могу понять, почему ты отмалчиваешься». Раш так пристально смотрит на меня, что на мгновение мне кажется, что он прервет молчание. Его взгляд говорит мне, что я многого не знаю, но, не изменяя себе, он лишь слегка кивает. «Финн говорит, что я должен молчать из-за приказа руководства, которое выдвинуло данное условие после драки в раздевалке». «Вот почему ты отмалчиваешься?» Я едва не фыркаю, не веря своим ушам. «Думаю, дело не только в этом. С каких это пор ты строишь карьеру, руководствуясь предположениями других?» «Вот что не дает мне покоя, Раш. Вот что меня гложет. Почему тебе сказали приехать сюда? Чтобы сохранить лицо на переговорах, которые даже не похожи на переговоры, или оказать услугу, но с какой целью?» «Ты первая, кто сказал мне такое». «Ох, этот мужчина меня убивает. Как может такой грубый, сильный и самоуверенный человек растаять от правды? И как он может смотреть на меня с такой глубокой привязанностью, как будто только и жаждал это услышать? Нуждался в этом. Вопрос лишь в том, чего хочешь ты. Только ты. Пока не найдешь ответ, все будет казаться неправильным». В этот раз, когда я пытаюсь пройти мимо, чтобы встретиться с Кэноном, Раш, не говоря ни слова, отпускает меня.